Глава 11. Проколоть кожу костяной иглой было нереально, потому для этой цели я использовала кончик все того же узкого ножа Сигурда. И лишь после этого протаскивала костяную иглу через прокол. Сигурду повезло, что клинок моего меча прошел между мышечных волокон, в противном случае дальнейшая функция ноги без профессионального хирургического вмешательства была бы под вопросом. Здесь же, хоть рана была и глубокой, оставался шанс, что после ее заживления не останется даже хромоты. Первый шов лег на середину раны, стянув ее края. Я хорошо помнила, что если переусердствовать и слишком сильно затянуть нитку, возможен некроз ткани вследствие чрезмерного сдавливания. Или же нить прорежет мясо, и тогда вся операция на смарку будет только хуже. Шила я узловым швом, так как было не до изысков. Главное, иглу сквозь мясо протащить, не сломав ее при этом. Получилось пройти сквозь плоть. Узел завязала, нитку обрезала, выдохнула и принялась за следующий шов. Всего получилось 6 швов, каждый из которых стоил мне 0,5 кило нервов, так как посмотреть на мою работу собралось чуть ли не все селение. При этом я понимала, что если Сигурд в результате моих манипуляций загнется от гангрены, то виноватым буду я. Что ж, в этом случае придется сетовать лишь на мое милосердие. На Хольмганге отправила бы викинга в Вальгаллу, и никто не предъявил бы никаких претензий. В общем, когда я закончила, мои пальцы мелко тряслись от напряжения, как физического, так и нервного. Но зашитая рана на ноге викинга практически перестала кровить, так что осталось лишь обтереть кожу вокруг нее полотенцем, смоченным в аквавите, наложить на бедро Сигурда повязку из чистой материи и ждать, что будет дальше. Кстати, во время операции раненый так и не пришел в себя, на что Тормат заметил. Сейчас его Фюльгье стоит у ворот Вальгаллы и беседует с Хеймдаллем, стражем богов и мирового древа. И Сигурд умрет, если Хеймдаль ее впустит. Если же он сочтет, что Сигурд не выполнил своего предназначения в Мидгарде, то Фюльгье вернется в это тело ни с чем. «Обидно побывать у врат Вальгаллы и вернуться обратно», — заметил рыжебородый Раут, на что Тормат пожал плечами. «Обидно после смерти быть незринутым в ледяной Хельхейм, где придется целую вечность блуждать в тумане вместе с другими, кто не удостоился чести попасть в Эйнхерия, став воином Одина. А Вальгалла может и подождать, если у человека на земле остались незавершенные дела». Сейчас же нам лучше удалиться, иначе Фюльгья Сигурда, вернувшись, может не найти его тело в толпе живых. Видимо, Тормат обладал существенным авторитетом в общине, будучи кем-то вроде местного шамана, так как все присутствующие заторопились к выходу. Я тоже пошла со всеми, на ходу тряпкой вытирая пальцы, испачканные в крови Сигурда, не вспоминая то, что знала о скандинавских поверьях, а точнее осознавая информацию, которая с детства имелась в голове у Лагерте. Соответственно, Фюльгье — это некий аналог души, хотя не совсем, но мне так было проще понять функционал этого бесплотного индивидуального хранителя, имеющегося у каждого человека. А эйнхериями древние скандинавы называли лучших воинов, удостоившихся чести после физической смерти на земле, жить в Вальгалле, тренироваться там, охотиться, пировать за столом верховного бога Одина. В общем, оттягиваться на полную скандинавскую катушку. Те же, кто в этой жизни проштрафился, отправлялись в подземный холодильник Хельхейм, морозиться и осознавать, насколько был неправ при жизни. В общем, мифология у викингов была богатая и довольно интересная. Например, мне понравилось, что Вальгаллу — гигантский зал со стенами, увешанными щитами и оружием, вместо огня освещает блеск мечей. Красиво, поэтично и впечатляюще. Когда все выбрались на свежий воздух, Тормат вновь возвысил голос. «Итак, мои соплеменники, теперь мы должны выбрать Хёвдинга». Я думаю, что никто не сможет лучше справиться с обязанностями главы нашей общины, чем Лагерта, дочь покойного Мангуса, в которую вселилась небесная валькирия. «Погоди, старик», — перебил Тормода рыжебородый Рауд. «Не спорю. Все мы видели, что Лагерта внезапно научилась рубиться мечом, так, как ни одна женщина в стране фьордов. Но этого мало. Оружием хорошо владеет почти каждый из нас, но Хёвдинг, помимо этого, должен уметь много чего еще. К тому же все мы знаем, что глава общины выбирается асами на небесах, но пока что мы не увидели знака богов». «Люди!» Истошный вопль прервал размеренную речь викинга. Кричала женщина, стоявшая возле большой пристройки к длинному дому. «Люди, быстрее сюда!» — вновь воскликнула она голосом, звенящим от напряжения. «Сагот, случилась беда!»